«Если ты их захватил, то покажи», — язвительно усмехнулся Вилли. «Продемонстрируй добычу». Глаза Мунги загорелись нехорошим огнем. Рывком вскочив с топчана, он бросился на смеющегося ему прямо в лицо Вилли, словно носорог. Но тот будто именно этого и добивался. В последний момент охранник резко нагнулся вперед, и Мунги со всей силой налетел животом на его клинообразный затылок. Мгновение, и завязалась короткая схватка, в которой каждый хотел завладеть выпавшим кинжалом. Как ни странно, но быстрее всех оказался Зомфельд. Использовав секундное замешательство своего противника, он успел к ножу первым, однако ухватить его половчее не успел. В результате его плохо подготовленный удар был не слишком удачен. Взмахнув лезвием на удачу, он лишь задел щеку Мунги и его левое плечо. Но тут уж подоспел и я. Разумеется, как-либо помогать Вилли у меня не было и малейшего намерения. Верить тому, кто тебя однажды обманул и предал, не стоит даже в самой наиблагоприятнейшей обстановке. А в тот момент такое доверие вообще могло обойтись чересчур дорого. Поэтому я, более не раздумывая, кинулся в схватку и, улучив момент, довольно удачно стукнул своего бывшего друга рукоятью астры по темечку. Стряхнув с себя обмякшее тело противника, Мунги с болезненным возгласом схватился за щеку. «Вот бешеная гиена!» — сунул он злополучный нож за пояс. «Чуть было мне глаз не выколол». По его щеке за воротник ручейком стекала кровь. Рукав кителя был распорот и тоже начинал пропитываться темно-красной жидкостью. И вместо поисков алмазов нам с Найтли пришлось вновь открывать лазарет. Она перебинтовывала Мунги, а я в это время связывал его противника. Больше нельзя было давать ему шансов нам навредить, и поэтому я старался на славу. Завязал не только рот, но и глаза тоже. Разумеется, скрутил ему за спиной руки и притянул их к связанным ногам. Теперь можно было заняться поисками, но где искать? Вещей у нашей пары было теперь так мало, что повторный их осмотр не принес ничего нового. Конечно, небольшой мешочек с камнями можно было легко и незаметно укрыть в соломенных стенах или под крышей, но в таком случае искать их можно было до утра. Но мою уверенность в том, что был избран более простой вариант тайника, поддерживало то обстоятельство, что не было видно из сумки с моим автоматом. Невольно в моей памяти возникла картина, которую я видел совсем недавно. Шагающий по дороге и от чего-то веселый Вилли. Поперек груди сумка с моим мини-автоматом. Куртка его небрежно перекинута через правое плечо. Левой рукой он держит под усцы лошадь. «Стоп!» — остановил я Мунги, тупо перекапывающего пакет с использованным женским бельем. «Да мы вообще не там ищем. Где седло? Лошадей положено расседлывать, а седло вешать для просушки. Где оно?» «В Краале», — высказал предположение Мунги. «Точно!» — подхватил я его идею. «Пойдем скорее туда». «А этот?» — кивнул мой сообщник в сторону принявшегося кататься по полу Вилли. «Случайно не убежит раньше времени?» «Найтли», — обратился я к девушке, — «ты посторожишь его несколько минут?» «И не подумаю», — гордо вздернула та подбородок. «Тоже мне сообщницу нашли». «Тогда пойдем с нами», — указал я раскрытой ладонью в сторону двери. «Никуда идти тоже не хочу», — фыркнула она в ответ. «Там темно, а мне и здесь страшно при лампе». «В таком случае я пойду один», — бросил я предупреждающий взгляд в сторону коряво обмотанного бинтами Мунги, а команданты присмотрят за порядком. Недолгий путь до кольцевой изгороди я преодолел в несколько мгновений. Луна еще не выбралась из-за облаков, и поэтому, кое-как преодолев загородку, я начал действовать на ощупь. Вначале мне попадались лишь теплые бока лошадей и коров, но вскоре я нащупал что-то вроде грубо сколоченной кормушки. Обойдя ее со всех сторон и успев отчаяться, я неожиданно для самого себя наткнулся на свисающий откуда-то сверху ремень подпруги. Подергал за него и понял, что вожделенное седло навешано как раз на эту стойку. Стащив его вниз, я поспешил обратно, но во мраке моментально сбился с нужного направления и какое-то время тупо блуждал по загону, пока не наткнулся на калитку. Вроде бы выход был рядом, и наверняка он был заперт на самый примитивный запор. Вот только если не знать, как он отпирается, то провозишься с ним немало минут. Я и провозился. В результате, когда я все же вернулся в хижину, Мунги метнул в мою сторону такой убийственный взгляд, что я готов был провалиться сквозь землю. Однако проваливаться было совершенно некогда, поскольку время поджимало неумолимо. Барабаны на деревенской площади стучали все громче, и в любую минуту можно было ожидать какого-нибудь визитера с приглашением на представление. Поэтому мы с Мунги принялись потрошить дорожные сумки. Едва седло коснулось пола. Пачки патронов к непонятно куда исчезнувшему карабину, бритвенные принадлежности, запасная уздечка, банки консервов. И вот на самом дне сумки мои пальцы нащупали плотно набитый замшевый мешочек. «Ага, вот и он!» С некоторым трепетом вынул я его наружу. «Найтли?» — обратился я к обиженно отвернувшейся в сторону девушки. «Если хочешь посмотреть на те алмазы, из-за которых мы едва не поубивали друг друга, то подходи ближе. А то до ухода у нас есть всего одна минута». Девушка обиженно шмыгнула носом, но любопытство, присущее женской породе, взяло верх. Покошачьи спустившись с лежанки, она на четвереньках приблизилась ко мне как раз в тот момент, когда я высыпал камни на обнаруженный в сумке кусок бязи. «Ах, какое волшебство!» В голосе ее одновременно прозвучало и удивление, и восхищение. Несмело протянув руку к сверкающему, даже при тусклом свете керосинки, глазу лабингулы, она даже не решилась взять его, а лишь ласково погладила отшлифованные грани. А что же делал я в ту минуту? Я мигом забыл и про грозящие нам опасности, о настороженно замершем всего в 2 метрах от нас Зомфельде, и ранах Мунги с интересом осматривающего ВХР. Рядом со мной была прежняя Найтли, и исходящие от нее горячие волны магнетизма вновь начали подчинять меня ее колдовскому очарованию. Она касалась своим плечом моего плеча, и от ее животного тепла мое плечо начинало гореть. Ее даже в этих ужасных условиях благоухающие волосы с каждым вдохом наполняли мои легкие смесью нирваны и благодати. И все это вместе, ее восторженный шепот, исходящий от нее запах и это растекающееся по моим рукам тепло моментально ввели меня в состояние почти религиозного экстаза. Что за дурацкая у меня судьба? Почти физически страдал я от невозможности зарыться носом в эти волнистые пряди. И почему я каждый раз оказываюсь рядом с ней в такой ситуации, что не могу позволить себе даже такой малости? Вожусь тут с какими-то седлами, пистолетами и блестящими камнями, когда все они не стоят и ноготка на ее мизинце. Дурость какая-то. Я бы и дальше предавался подобным мечтаниям, но, к счастью, Мунги своими действиями вовремя вернул меня из мира сладких грез в реальную действительность. Собственно, ничего особенного он и не сделал, лишь вставил в ВХР снаряженный магазин и теперь пытался привести его в боевое положение. «Ой, извини, друг», — поспешно выхватил я у него из рук мое оружие. «Это очень опасная машинка». «Это твои камни», — пододвинул я к нему горку алмазов, — «а это моя игрушка». «Окей», — согласно кивнул тот, — «пора уходить. Но если хочешь поменять его на один из алмазов, ты только скажи». Я отрицательно крутанул головой, поскольку расставаться с безотказным оружием мне не хотелось ни за какие деньги. Молча повесил автомат на грудь и принялся распихивать по карманам найденные у Зомфельда патроны. Мунги же принялся укладывать камни обратно в мешочек. Искоса я взглянул на Найтли. Она вдруг как-то растерянно взглянула на исчезающие камешки и вдруг чуть заметным движением бровей дала понять, что была бы безумно благодарна мне даже за самый маленький камешек. Иного толкования ее взгляда я даже не допускал. Что ж, мы русские, народ не жадный, особенно за чужой счет. «Мунги, друг!» — окликнул я своего напарника. «Мне случайно не полагается какой-нибудь камешек за то, что я спас тебя от ножа этого типа?» Кивнул я в сторону лежащего на полу Зомфельда. Негр недовольно засопел и поднял на меня угрюмый взгляд. «Пусть он будет совсем маленький», — улыбнулся я как можно более дружелюбно. «Ведь кто знает, что случится с нами дальше. Возможно, он когда-нибудь еще вернется к тебе». Мунги опустил взгляд вниз и ничего не ответил. Он продолжал набивать мешочек и уложил в него почти все камни, кроме одного. Маленькую треугольную пирамидку он так и оставил лежать на тряпке. Я все понял. Камешек предназначался мне. Подняв кристаллик, я подкинул его на ладони и протянул замершей в ожидании девушки. «Возьми его на память об этой ночи», — шепнул я ей на ушко, осторожно опуская камешек в подставленную ковшиком ладошку Найтли. «Кто знает, как распорядится с нами судьба. Сейчас мы вынуждены будем разлучиться, но если ты будешь носить этот камешек на своем пальце, то наши дороги однажды обязательно пересекутся». Найтли обрадованно сжала ладонь в кулачок, и по выражению ее глаз можно было легко понять, как сильно она мне признательна. Мы будто случайно соприкоснулись пальцами и тут же испуганно отпрянули друг от друга, будто получив удар тока. Сказать что-то на прощание при всем обилии скопившихся во мне ласковых слов было совершенно невозможно. И я только в прощальном жесте выбросил в ее сторону свою грязную, покрытую мозолями ладонь. Через секунду Мунги подхватил стоящую у дверей винтовку и шагнул в ночную темень. Я тоже пригнулся и двинулся вслед за ним, готовый в любую секунду открыть огонь из автомата. Вскоре к нам присоединился Амола, бесшумно пристроившийся позади своего командира. И чем дальше мы отходили от притихшей в ночи деревушки, тем тоскливее становилось у меня на душе. «Вот куда-то тащатся три полных идиота», — размышлял я, без разбора шлепая ногами по густо чавкающей грязи, в карманах у которых лежит алмазов на целый грузовик денег. И самый наипоследний идиот из всех, так это я сам. Ну куда я иду? С какой целью волокусь за двумя черными головорезами? Мое подлинное счастье осталось там, в соломенной хижине, наедине еще с одним головорезом, только белым. И мне бы надо действовать как-то совсем иначе. «Правильно, правильно!» Из глубины души вывернулся противный голосок моего внутреннего советчика. «У тебя в руках такое мощное оружие, а ты медлишь. Ты как-то слишком спокойно смотришь, как эти супчики уносят твои собственные алмазики. Да нашинкуй ты их свинцом, пока не поздно. Это ведь дело одной секунды. Кругом кусты, ночь, никто даже и не поймет, кто и где стрелял. Хватай алмазы, нож и беги обратно. Прикончи этого ублюдка Вилли и присвой его документы. Потом свалишь все на Мунги. А завтра хватай свою красотку в охапку и тащи к пограничному переходу. 15 минут формальности, и ты на свободе. Молод, красив, богат, и весь мир у твоих ног. И пусть местные власти потом разбираются со всеми этими трупами и еще живыми бандитами, вы с ней будете уже далеко». Завороженный этим дьявольски приятным, а главное, необычайно убедительным голосом, я вдруг поймал себя на том, что на самом деле выцеливаю стволом колышущуюся передо мной в трех шагах спину Амола. И, разумеется, промахнуться по моим спутникам даже в ночной тьме на таком расстоянии было невозможно, тем более, что над деревьями начал расползаться серебряный отсвет луны. Оставалось лишь передернуть затвор и нажать на спуск. И тут передо мной возникли два лица. Одним из них было лицо моего дяди, а вторым было лицо Найтли в тот момент, когда она выписывала мне оплеуху. Сверкающие гневом глаза, гордо развернутые плечи, Явная готовность изо всех сил защитить Вилли как невинную жертву грубого насилия. «Да», — прошептал я, — «такая ни за что не простит мне убийство обездвиженного Зомфельда, и в ее глазах я паду куда как ниже любого местного бандита. Те хоть рискуют головами, нападая на конвои и гарнизоны, а тут подошел, ткнул ножиком и лег спать. Да, чухня какая складывается, просто русских слов не хватает». «Тсс!» Кафр резко остановился и присел на корточки. «Лежать, не говорить!» Я машинально присел на корточки и только теперь сообразил, что мы почти достигли окраины Пафури. Перед нами всего в 15 метрах лежала центральная дорога, по которой неторопливо шагал парный патруль. Лунный свет тускло отражался на стволах и затворах их винтовок, а мерный звук каблуков по дробленному гравию болезненно отдавался в моих ушах. Согнувшись в три погибели, мы сидели в траве до тех пор, пока солдаты не скрылись за фасадом административного двухэтажного здания. Затем, ползком, стараясь не нашуметь, переметнулись в параллельный кювет. И эта процедура на время охладила мои взвинченные нервы. «Ты, Саня, да и Владимир Васильевич в придачу», — принялся внушать я сам себе, — «только потому и живы до сих пор, что точно соблюдаете все договоренности и не пакостите направо и налево. И если и далее не будете гадить под себя, то, глядишь, судьба смилостивится над вами и даст шанс добраться до дому. Брось свои дурацкие несбыточные мечты и оглянись вокруг себя». «Где ты находишься и что ты такое есть вообще? Лежишь в заплеванном кювете в самой западной точке западной же провинции Мозамбика, о которой полгода назад ты не слышал и полслова. Ты, дружок, вор и презренный преступник, внутренне готовый без раздумий стрелять во все, что движется. И если тебе удастся пережить сегодняшнюю ночь, то придется пролить еще целое море пота и слез, выбираясь отсюда». «Вперед, скорее!» — шепотом скомандовал Мунги, указывая винтовкой куда-то между рядами небогатых домиков. «Надо торопиться, нас и так уже заждались». Миновав несколько приземистых строений, мы вдруг вышли к месту, которое показалось мне странно знакомым. Раскидистое дерево, два загона для скотины, куча дров. «Ну, конечно!» — дошло до меня. «Мы вернулись к той самой хижине, где я оставил своего дядю. Спасибо мудрому Мунги. Сам бы я ее до утра бы не отыскал». Впрочем, сразу вовнутрь дома мы не вошли. Вначале к занавешенному пологом входу приник Амола, который не менее 2 минут прислушивался к доносящимся изнутри звукам. Убедившись, что опасности нет, он призывно помахал нам рукой. Отодвинув ткань, в хижину вначале вошел Кафар, затем Мунги и только затем я. В комнатке было относительно светло. Через открытое окошко вливался лунный свет, а в углу перед деревянным распятием горела лампадка. Владимир Васильевич спал, счастливо улыбаясь во сне. Амола ловкими движениями разжег стоящую на небольшом столике керосиновую лампу, и я осторожно потряс дядю за плечо. «Пора на вахту, старпом!» — добавил я, видя, что он и не думает просыпаться. «Да-да, иду!» — вдруг совершенно бодрым голосом отозвался дядя и рукой как бы принялся снимать с себя несуществующее одеяло. Тут я потряс его сильнее, и он наконец-то открыл глаза. «А, ребята!» — произнес он, потягиваясь. «Закончили свои дела. Без потерь, надеюсь. А я тут такой славный сон видел про море, что вновь стою на мостике». «Бвана Морган», — перебил его Кафар, — «наш командант и пришел проститься». «Прощай, друг», — с большим трудом, но все же почти по-русски произнес Мунги, мгновенно расплываясь в улыбке. Уж откуда он узнал и как выучил это выражение, одному богу было известно, но было видно, что он жутко рад произведенному эффекту. «Прощай и ты», — с чувством пожал ему руку дядя. «Не всегда мы ладили», — добавил он, смахнув неожиданно выкатившуюся из-под века слезу. «Но ведь столько лет вместе». «Будь здоров, Мунги. Надеюсь, больше мы не свидимся. Счастливо и тебе, Амола». Главарь шайки медленно повернулся, готовясь выйти наружу, но тут же остановился, шлепнул себя ладонью по лбу и сделал поворот кругом. «Совсем забыл», — пояснил он, опускаясь на колени. «А ведь уговор дороже денег». Вынув из-за пазухи мешочек с алмазами, он развязал его горлышко и протянул дяде. «Бери любой». Немало не смущаясь, тот уверенно вытащил двумя пальцами именно глаз Лабенгулы.